Глава восьмая. Юлька. «Стой, не дергайся!» У меня в голове сразу проносятся все приютские истории про проблемных кобелей. Таксы. Почему-то этим всегда были грешны именно таксы. «Что?» Игорь стоит, брезгливо задрав ногу, и обалдело на меня смотрит. «Не ори, не пугай малыша!» Я уже подбежала к нему и присела около лужи. «Сейчас!» — тянусь к нему. «Дай!» «Что ты делаешь?» Он, кажется, меня пугается. «Да ничего я не делаю!» Ловким отработанным движением снимаю носок со своего нового работодателя. «Подумаешь, Саки, поди ноги помой!» Сама обмакиваю уже навсегда испорченный предмет гардероба в лужу еще раз. «Он же тебе уже не нужен?» Смотрю на Игоря вопросительно. Но он потерял дар речи. Стоит, как рыба, выброшенная на берег. Рот открывает и закрывает. «Ща!» Даю понюхать носок Рексу. «Хороший мальчик!» Глажу испуганного песика. «Пойдем покажу, куда надо!» Аккуратно тяну щенка за ошейник к выходу. Он послушно идет, заинтересованный происходящим. «Вот умница, вот молодец!» — приговариваю. «Хороший мальчик!» Распахиваю дверь на веранду, бросаю носок на снег рядом с кустом, кажется, гортензии. «Вот тут, смотри, вот тут надо!» Ставлю Рекса рядом. Он долго и упорно нюхает снег вокруг куста, потом носок, потом снег, потом... Па-бам! Присаживается и еще раз писает сверху. «Да ты ж мой молодец!» Восторженно хвалю малыша. «Да какой же ты умница!» Вижу в проходе Игоря, ошарашенно за мной наблюдающего. «Стоимость носка можете вычесть из моей зарплаты», произношу довольно. «Надо мальчика чем-нибудь вкусненьким угостить. Закрепить, так сказать». За спиной у Игоря появляется Тим. «А что вы тут делаете?» Карапуз сонно трет глаза. «А чем это у вас пахнет?» «Ой!» Вскидываю руки, чтобы схватиться за голову, но тут же вспоминаю, что я ими только что таскала. «Игорь, у вас руки чистые, яичница!» «Черт!» Высокий мужчина в три шага оказывается на кухне. «Ну, я бы сказал, что сгореть еще не успела», — слышу с кухни довольный голос. «Я вообще люблю позажаристей». «Я тоже», — улыбается Тим. Рекс уже вернулся с веранды в дом, и мой главный подопечный подхватил его на руки. «Он очень умный малыш, прям как его хозяин». Склоняюсь над мальчишкой и делаю короткое «пфу» ему в макушку. Мальчишка хохочет, пес довольно лает, а Игорь смотрит на меня с кухни и странно улыбается.